Леночка, ох, горе-то какое! Баб Шура подходит ко мне, тогда как я ничего не понимаю. Что случилось? Квартира горит. Детка, я так проснулась, чуть не задохнулась. Дыма столько, едва не угорела. Чья? Чья квартира горит? Твоя, девочка. Не знаю, что там случилось, вспыхнула, как спичка ночью. Я слушаю ее и поверить не могу. Моя квартира. То единственное, что еще у меня осталось. Вещи, сбережения, альбом с фото мамы. Нет. Стой, стой, куда ты лезешь? Нельзя! Дайте пройти, это моя квартира, я хоть что-то заберу, пожалуйста. Нельзя. Не видишь, что ли, как пылает? Мои вещи, документы, дайте пройти, нет! Тихо, сама там сгоришь за секунду, поздно уже. Басит пожарный, тогда как я стою под домом и вижу только черные клубы дыма, которые так и продолжают валить из окон. Стекла трещат. Воняет Гарри и моей прожженной жизнью. Теперь я потеряла точно все. У меня больше ничего нет, и это хуже смерти. Это и есть конец. Идем со мной. Кто-то под руку меня берет и из толпы отводит. Я сначала даже не понимаю, что происходит, пока голову не поднимаю и не вижу Серого. Последние месяцы его вообще не встречала. Думала, я не увижу после того, как Бакиров его выгнал. Серый, ты... что ты здесь делаешь? Шепчу сквозь слезы, хотя их уже нет. Толку плакать, когда огонь забрал последнее. У меня теперь нет дома. Сегодня нет работы, нет фотографий и документов. У меня нет ничего. Ленок, ну это... мне жаль. Я как узнал, сразу приехал. Он все так же под руку меня держит, и я понимаю, что мне это неприятно. Отпусти меня, не трогай! Серый убирает свою руку, а я машинально к телефону тянусь. Мне так хочется разделить свое горе с Михаилом Александровичем, но вовремя останавливаюсь. Зачем? Толку-то? Он прогнал меня сегодня. Ему не нужна ни я, ни мои чувства, ни мои проблемы. Лин, послушай меня. Серый стоит напротив и пристально смотрит мне в глаза. Я говорил с Бакировым только что. Он это, извиниться хотел. Ну, за сегодняшнее там. Просил привести тебя на квартиру. Тем более горе у тебя. Негде остаться. Он поможет, приютит на первое время. Поехали. Куда? Я не понимаю. О чем ты говоришь? Я ему не нужна. Ты что-то перепутал. Я это, вернуться хочу к Бакирову. Помочь, ангел. Так же он тебя называет. Поехали, он ждет. Поможет. Я звонил уже ему, не реви только. Правда? Да, поехали. От этой новости как-то теплее становится. Неужели Михаил Александрович хочет помириться? Какой-то огонек загорается в моей душе, даже несмотря на то, что сейчас она воет от боли. Я снова все потеряла. И теперь иначе как бездомной меня не назовешь. Кивнув, я обхожу подошедшую бабшуру, пытавшуюся меня отговорить, следую за Серым и сажусь в его девятку, которая быстро срывается с места.